بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عما بعد. Следующий вопрос, которого мы коснемся, иншаллаху тааля. Всем вам известно, что грехи делятся на сагаир и аль-кабаир. Сагаир, малые грехи, это то, что не является большим грехом. Не относится к большим грехам. Аль-кабаир, что это большие грехи. Предшественники этой уммы, у них есть разные объяснения того, что такое аль-кабаир. Но все эти разъяснения, они недалеки друг от друга. И все эти определения близки друг к другу. Высказывания их близки друг к другу по смыслу. Начнем с сунны. В обоих сахихах приводится хадис от Абдулла ибн Амра, от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал: «Аль-кабаиру аль-ишраку биллах ва укуку аль-валидейн ва катлу ан-нафс ва ль-ямину аль-гамус». Аль-кабаир, большие грехи, великие грехи, это предание Аллаху сотоварищей, то есть поклонение кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Укуку аль-валидейн, непочтительное отношение к родителям. Катлю ан-нафс, убийство души. Валиямину аль-гамус, погружающая клятва. Мы с вами разбирали, что такое валиямину аль-гамус. Также в обоих сахихах приводится хадис от Абу Бакра о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Аля унаббиукум би акбари аль-кабаир», сообщите ли мне вам о самых великих из больших грехов. Сказал это трижды. Люди сказали: конечно, сообщи нам, посланник Аллаха. Он сказал: «Аль-ишраку билля», предание Аллаху сотоварищи. «Ва-укуку аль-валидейн», непочтение к родителям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, опирался, когда это говорил, а потом сел и сказал: «Аля ва-каулю зур», а также лживое слово, или лжесвидетельство, или лживое слово. И сказанное, он повторял эти слова и повторял лживое слово, лжесвидетельство, лжесвидетельство, до тех пор, пока мне сказали «лейтаву сакет». О, если бы он, пока мне сказали, если бы он смолк. Почему они сказали, если бы он смолк? Из жалости к пророку, алейхиссалату вассалям, что он произносит это много раз и утруждает себя. Также приводится в сахихе достоверный хадис от Амра ибн Шарахбиля, от Абдулла ибн Масруда, который сказал: «Культу я, Расул Аллах, эйю занби азам». Я сказал посланнику Аллаха: «Какой из грехов самый великий?» И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Таджали Аллахи ниддан ва хуа халяк». Это если ты предашь Аллаху равных, в то время как Он тебя создал. Я сказал: «Сумма и», а потом какой? Он сказал: «Антахтуля валадак махафата айят амамарк». Это если ты убьешь ребенка, боясь, что он будет питаться вместе с тобой. Сумма, и я потом какой? Антузани бихалиля тиджарик. Если ты будешь совершать прелюбодеяние с женой соседа. И Аллах Субхану Тааля не спаслал аят, подтверждение слов пророка, алейхиссалату вассалям. Сура Аль-Фуркан. Валлядина ла ядруна ма Аллах илаха нахар. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. И те, которые не взывают наряду с Аллахом к иным богам и не убивают душу, запрещенную Аллахом, иначе как по праву. وَلَا يَزْنُونَ. И не прелюбодействуют. Также в обоих сахихах приводится хадис от Абу Хурейры, от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал: «Иджтанибус самаль мубикат», остерегайтесь семь губительных грехов. «Я Расул Аллах, амахун», а что это за грехи у посланника Аллаха? Он сказал: «Ширку биллах». Это ширк, многобожие, предание Аллаху сотоварищей, поклонений. «Сихр», колдовство. «Вакатлю нафса лати харрам Аллаху илля бильхак», и убийство души без права. «Ваклю риба», поедание роста, ростовщичество. «Ваклю мали льятим», и поедание имущества сирот. «Вот тавалли яум иззахф», и отступление с поля боя, побег с поля боя. «Вакасфу лмухсанати лгафилати лмуминат», и обвинение прелюбодеянии в нечестии целомудренных верующих женщин, которые ничего не подозревают. От Абдулла ибн Умара, رضي الله تعالى عنه, передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Мин акбар аль-кабаир ан йасубб ар-раджулу валидейх». Из самых великих грехов, когда человек ругает своих родителей. Люди сказали: «Ва кайфа йасубб ар-раджулу валидейх». Люди сказали: «А как человек может ругать своих родителей?» Сподвижникам это было непонятно. что сейчас людей удивляет их вопрос. Как человек может ругать своих собственных родителей. А для них было непонятно, как человек может ругать своих родителей. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ясуб аба раджуль, фаясуб аба, ваясуб уммаху, фаясуб умма». Когда человек ругает отца какого-то другого человека, и тот в ответ ругает его отца. Или он ругает мать того человека, и тот ругает его мать. Хадис, который привели оба имама. В хадисе Абу Хурейра от пророка, алейхиссалату вассалям, сказано: «Инна мин акбар аль-кабаир иститалату раджули фи ирди ахиил муслим бигайри хак». Из величайших грехов, когда человек покушается языком на честь своего брата-мусульманина без права, делать это высокомерно. Суюты приводит этот хадис Джамиу Сагир, шейх Альбани назвал хадис достоверный. Джамиу Сагир этот хадис, и подобный этот хадис также есть у Абу Дауда. Там сказано: самый худший вид риба — это вот это. Сказано, когда человек покушается своим языком на честь брата-мусульманина без права. Это хадисы. Что говорили предшественники? Давайте посмотрим теперь слова предшественников о том, что такое аль-кабаир. Мы сказали сейчас хадисы. Слова предшественников от Ибн Масуда передано, что он говорил: «Акбару аль-кабаир аш-ширку биллах, валь-амну мин макриллах, валь-кунут мин рахматиллах, валь-ясу мин рухиллах». Самый великий из больших грехов — это предание Аллаху сотоварищей, ширк. Смотрите, все начинается с ширка. «Валь-амну мин макриллах» — и отсутствие страха перед наказанием Аллаха. «Валь-хунут мин рахматиллах» — и отчаяние в милости Аллаха. «Валь-ясу мин рухиллах» — терять надежду на доброту Аллаха. Слава Ибн Масуда. Саид ибн Джубейр говорит: однажды один человек спросил Ибн Аббаса, ради Аллаху Таля Анум, о том, что такое большие грехи. «Асаб'ун гун» — семь ли их? Ибн Аббас сказал: «Хия иля саб'имияти акраб» — их число ближе к 700. Хорошо. «Илля анна уля кабирата ма ли стигфар, уля сагирата ма ли срар». Но, Ибн Аббас говорит, да, их число ближе к 700. Но нет большого греха, если есть истигфар — обращение к Аллаху с просьбой о прощении. И нет малых грехов, если человек упорно совершает их. Это уже не будет малый грех, если человек совершает упорно малый грех. И сказал: «Куллю шейн усия Аллаху би фахуа кабира». Всякая вещь, посредством которой человек ослушивается Аллаха, есть кабира. Есть большой грех. «Ман амиля шейн минха фалистагфириллах». Кто сделает что-то из этого, да попросит у Аллаха прощения. «Фаинна Аллах ла юхаллиду финнар мин аль-умма илля ман кана раджиан ил-ислам». Поистине Аллах не введет в адский огонь навеки из этой уммы, навсегда из этой уммы, никого, кроме людей, которые отошли от ислама. Отошли от тухида, отошли от ислама, от единобожия. «Ау джахидан фарида» — или тех, которые отрицают обязательные предписания Аллаха, субхану тааля. «Ау мукеззибан биль-кадар» — или не веруют в предопределение. Слова Ибн Аббаса. Перед нами Абдулла ибн Масуда, что он сказал: «Манаха Аллаху анну фи сурати ан-Ниса мин аввалиха иля каули, ин таджтанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффир анкум сайиатикум». Большие грехи, говорит он, это то, что запретил Аллах, субхану ва тааля, в суре Ниса. От ее начала до слов, если вы будете сторониться больших прегрешений, с того, что вам запрещено, тогда мы очистим вас от сиятикум, от прегрешений. Вот это все кабира. От начала суры Ниса до этих слов, говорит Абдулла ибн Масуд. Али ибн Аби Тальха говорит: кабира, большой грех, это все, о чем, упоминая, Аллах говорит о наказании адам, или о своем гневе, или проклятии, или наказании. Али ибн Аби Тальха — это его определение. То есть, всякий грех, упоминая который, Аллах заканчивает упоминанием наказания за него в виде ада, или гнева Аллаха, или проклятия Аллаха, или мучения, наказания — это все большой грех. Вахаб говорит: «Хиема ауад Аллаху алейхи хаддан фид дунья ва азабан фил ахира». Большой грех — это такой грех, за который Аллах установил хадд, наказание в этом мире, шариатское наказание в этом мире, либо мучение, кару в вечном мире. Аль-Хусейн аль-Фадр сказал: Большой грех – это то, что Аллах называет в Коране большим или великим грехом. Как, например, «Инна укана хубан кабира». Сура Ниса. Поистине, это есть большой грех, Аллах Субхану Тааля говорит. Или «Инна катлахум кана хит'ан кабира». Поистине, убиение их является великим грехом. Или «Инна ширка ля зульмун азим». Поистине, ширк – это великая несправедливость. Или «Инна кейда кунна азим». Поистине, хитрость ваша велика. «Субханака хаза бухтану назим». Пресвят ты, это великая ложь. «Инна заликум кана инда Аллахи азима». Поистине, то, что вы делаете, у Аллаха велико. То есть, то, что Аллах называет словом «азим», «кабир», что это великий грех, большой, он говорит, это великая несправедливость и так далее, это будет что? Большой грех. Суфьян ас-Саури говорит, «Аль-кабаир», говорит он, «это когда между тобой и людьми есть причинение обиды». То есть, когда ты причинил, попрал чье-то право. Сагайр – то, что между тобой и Аллахом, говорит он, потому что Аллах, он прощающий. Что подразумевает он здесь? Смотрите, подразумевает, что грехи, которые между рабом и Аллахом, избавление от них легче. Избавление от их зла легче, чем такой грех, совершенный против Аллаха, если при этом попрано еще право рабов Аллаха. Потому что грех, если между человеком и Аллахом человек притеснил самого себя, этот грех между ним и его Господом, этот грех устраняется через истигфар, через просьбу о прощении, через покаяние, через прощение от Аллаха, через шафаа, заступничество по соизволению Аллаха и другими путями. Что касается мавалиму л'ибад, то есть причинения зульма людям, обиды, которые наносят людям, обязательно нужно заплатить за это. Обязательно за это будет расплата. Аллах, Субхану Тааля, Он прощающий. Он прощающий, Он прощает то, что между ним и человеком. Но рабы, особенно там, в судный день, не прощают. Хорошо? Хак. Все требуют свое попранное право. Его восполнение. Малик ибн Мигваль говорит, «Аль-кабаир, большие грехи, это грехи людей бидата, людей ереси». Людей, которые вводят новшество в религию. А сейиат, то есть малые грехи, сейиат, прегрешения, это грехи людей Ахля Сунна, последователей Сунны. Что имеет он в виду? Он имеет в виду, что бид'а, ересь, новшество в религии, это из кабаир, это из великих грехов, из величайших грехов. Бид'а, этот грех, грех нововведения в религии ереси, он сильнее, чем грехи большие, которые совершают Ахля Сунна. То есть бида сильнее, чем кабаир. Бида относится к кабаир и сильнее, оно страшнее, чем грехи, большие грехи, если совершает человек его, который относится к последователям Сунны. То есть, имеет в виду он, не значит, что последователь Сунны, какой бы грех ни совершал, это будет малый грех. Нет. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что человек бидата. И беда, ересь, это такой большой грех, что в сравнении с ним большие грехи, которые совершают последователи Сунны, кажутся малыми. В сравнении с бедатами. Поэтому говорили некоторые предшественники, «Аль-бидату ахаббу иля иблис мин аль-масия». Иблис любит бедат, новшество в религии, больше, чем грехи. «Лянна аль-бидата ля ютабу минха». Потому что человек не кается в бедатах. «Вальмасия ютабу минха». Но кается в прегрешениях. Потому что когда человек совершает прегрешение, он понимает, что это грех. И кается в нем, а бедат нет. Человек не понимает, что это грех. И делает его. Высказывания предшественников понятны. Какие еще есть мнения по поводу того, что такое аль-кабаир? Сказано... Одно из мнений, кабаир – это грехи, которые совершаются умышленно. Сейиат, то есть малые грехи, это то, что совершается по ошибке или по забывчивости, или когда принуждают человека, или это мысли, которые внушает ему душа. То есть вещи, которые прощены этой умме, за которые не накладывается на них, на верующих, ответственность. Говорит Нуркаим, это мнение, если оно высказывается, оно существует, это мнение является слабым. Совершенно слабым. Как он говорит, пардон ваксан, вдоль и поперек. мнение слабое. Потому что хата, он нисьян, валикрах, принуждение, ошибка, забывчивость вообще не подпадает под понятие грех. Не является маасой, не является грехом. Хорошо? Не является вообще грехом, чтобы быть одним из видов грехов. Что касается умышленного совершения грехов, да, вот они делятся, умышленные грехи, на кабаир и делятся на сагаир. Большие грехи и малые грехи. Возможно, говорит Нулькаим, те, которые высказывают это мнение, они считают, что все грехи вообще являются большими. А мало это то, что просил Аллах Субханта этой умме, то, что вообще не входит в понятие таклиф. Но это мнение, оно не является правильным. Кабаир и сагаир – это два вида чего? Прегрешений. А то, что они говорят, вообще не относится к прегрешениям. Дальше. Еще какое мнение есть? Сейчас мы разбираем с вами мнения, которые не являются правильными. Еще одно мнение. Говорят, что аль-кабаир – это грехи тех, которые считают свой грех дозволенным, то есть совершают истихляль. Как, например, грех Иблиса. А малые грехи – это грехи те, которые каются, как грех Адама. Что мы скажем? Нуль-Кайим говорит, ответ на это таков, что человек, если он считает свой грех халялем, дозволенным, тогда его грех уже между куфром, неверием, либо тауилем, то есть трактовкой, то есть пониманием таким неправильным, но человек искренне хотел понять правильно. То есть, либо куфр, либо тауиль. Это уже не относится к кабаир. Это уже куфр или тауиль. Если он знает, что это запрещено Аллахом, но говорит, это можно, тогда это куфр. А если он не знает, что это запрещено, и говорит, это можно, потому что он не знает, хорошо, он тогда будет либо мутауиль, то есть тауиль, так он понял шариатские тексты, хорошо, таким пониманием, либо он будет просто невежественный мукаллит, то есть тот, кто следует слепо за кем-то. Что касается того, кто просит прощения у Аллаха Субхану ва Та'аля, то если есть совершенный истигфар, совершенная просьба о прощении к Аллаху, то стирает и большие грехи, и малые грехи. И значит, не будет большого греха уже там, где есть истигфар. Поэтому это мнение будет что? Неверным. Это понимание, что кабаир и сагаир. Если же этот человек, или эти люди, которые так говорят, имеет в виду, что человек, который совершает грех, еще при этом, если он считает, что это дозволено, он говорит, что это дозволено, что наказание ему будет сильнее, тогда это правильно. Дальше. Судьи говорит, аль-кабаир, большие грехи, это, или великие грехи, это те большие грехи, аль-кибар, которые запретил Аллах. А сейиат, малые грехи, это предпосылка к этим грехам. То, что совершают и праведные, и нечестивцы. Как, например, взгляд или прикосновение, говорит он, или что-то подобное этому. Это слова судьи. Он приводит в качестве доказательства слова пророка, алейхиссалату вассаляма, «Алайняни тазниян». Глаза совершают прелюбодеяние, «Варриджляни тазниян». И ноги совершают прелюбодеяние. «Ваюсаддику залика куллаху альфарджу ау юказзибу». И половой орган либо принимает это, либо отвергает это. Слова судьи. Что скажем по этому поводу? Слова его «Аль-кабаир манахаллаху анху мина зунубель-кабаир» – «Большие грехи» – то, что запретил Аллах из больших грехов, как будто бы одно и то же. Да? Большие грехи, то, что запретил Аллах из больших грехов – это большой грех. Но что он имеет в виду? Он имеет в виду, что то, что запретил Аллах, делится на две части. Первая часть – то, что запрещено само по себе. То, что само по себе уже в себе заключает мафсада, то есть вред. Само по себе источник вреда. Это кабаир. Как, например, убийство человека. Само по себе это уже страшно. Это само по себе уже вред. Или воровство. Или обвинение целомудренного человека в прелюбодеянии. Или само прелюбодеяние. А второй вид запрещенного – это то, что является предпосылкой к этому. Предшествует этому. Как, например, взгляд на чужую женщину. Или прикоснулся человек или поговорил с чужой женщиной. Это то, что предшествует прелюбодеянию. Самому вот этому источнику вреда. Хорошо? Это будет сагаир. Так он разделил судьи. Между кабаир и сагаир. То есть сагаир это из разряда чего предпосылок. Тому, что предшествует греху и ведет к нему. Аль-кабаир это уже сам конечный итог. Понятно слова судьи? Дальше. Еще высказывается мнение. Аль-Кабаир сказано, это то, что рабы считают малым. Большие грехи – это те грехи, которые рабам видятся малыми. А малые грехи – это те грехи, которые рабам видятся большими. И они боятся в них попасть. Те, которые говорят такое определение понятию «аль-кабаир», ссылаются на хадис от Анаса, который приводится в Сахих Бухари. О том, что Анас сказал «иннакум латамалуна амаля ядакку фи аюникум минаш-шахр». Вы совершаете грехи и деяния, которые вам кажутся тоньше волоска. А мы считали такие деяния во времена пророка, алейхиссалату вассалям, из губительных грехов. То есть то, что вы считаете таким, как волосок, легким, тонким, неважным, мы считали во времена пророка, алейхиссалату вассалям, это из губительных грехов. Это мнение. Что мы скажем по поводу этого определения? В этом определении, получается, все сводится к критериям, является, как человек считает большим или не считает большим. Хорошо. Если сказать так, то это не будет правильным. Не будет правильным. То есть, если человек, если это критерий, человек считает большим, значит, это будет малый. А если считает малым, значит, будет большим. Не будет правильным. Почему? Потому что раб может, например, считать взгляд на чужую женщину малым грехом. Хорошо? Понятно? Может считать это малым грехом. Скажем, значит, он пришел в разряд больших грехов. Малый, братья, грех – это не значит незначительный, который можно пренебрегать. Хорошо. Малый – это страшно, кабаир еще страшнее. Так понимать это нужно. Хорошо? Человек может считать, например, назара взгляд, что малым грехом или фахиша, то есть само уже прелюбодеяние большим грехом. И не значит, что раз он считает прелюбодеяние большим грехом, оно стало малым грехом. Правильно? То есть это определение само по себе, если так его понимать, будет неправильным. Если же те, которые так говорят, считают, что имеют в виду, что когда человек видит грех малым, Аллах тогда его делает большим, еще больше. А когда человек видит грех большим и страшным, тогда у Аллаха этот грех становится меньше, вот тогда этот смысл правильный. Потому что чем меньше человеку кажется грех, тем у Аллаха он больше. Наоборот, чем для человека больше кажется грех, тем у Аллаха он меньше. Хадис указывает именно на этот смысл. Сподвижники из-за их высокого положения перед Аллахом Субхану ва Тааля, из-за их совершенства, они считали вот такие деяния губительными грехами. Все. Смертные грехи. А те, которые после них, из-за низкого их положения, из-за их несовершенства, для них стали эти деяния в их глазах тоньше, чем волосок. Из-за такой разницы. Если хочешь понять этот вопрос, тогда посмотри, были ли среди сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, такие люди, которые, услышав слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, возразили бы его словам, приведя какую-то аналогию кияс, сославшись на кияс, или возразив словам пророка, алейхиссалату вассалям, своими ощущениями внутренними сердца, или своим ваджд, то есть то, что нашел он там внутри из каких-то состояний, возразил этим словам пророка, алейхиссалату вассалям. Или были ли те, которые свой разум противопоставили хадису пророка, алейхиссалату вассалям? Были ли среди сподвижников такие? Хоть один? Или которые политику и политический интерес противопоставили бы словам пророка, алейхиссалату вассалям? Хоть один был, кто вот так вот предпочел словам пророка, алейхиссалату вассалям, разум, или кияс, или ощущение, или политический интерес, или таклит, слепое следование за каким-то шейхом, за каким-то человеком. Аллах Субхана ва Тааля почтил их очи, защитил их, так что они не видели даже такого человека, который был бы таким. Хорошо? Не то, что они сами такие. Вокруг них не было такого, чтобы они посмотрели на него и сказали, а это такой, который противопоставил. Чтобы были такие в их времена. Умар ибн аль-Хаттаб принял решение казнить человека, который поставил решение пророка, алейхиссалату вассалям, ниже собственного решения. И который сказал, Это мое решение по этому вопросу. Говорит Ибн-Каим, у Аллах. У Аллах, если бы Умар Ибн-Хаттаб видел то, что видим мы, если бы он видел то, чем испытаны мы сегодня, когда мнение того и того, и разных людей ставится выше мнения непогрешимого, то есть пророка, саллаху алейхи вассалям. Если бы он видел, как враждуют с теми, кто отвергает мнение и ставит слова пророка, алейхиссалату вассалям, непогрешимого посланника выше мнений людей, как враждуют с такими людьми, и нет помощника, кроме Аллаха, к нему возвращения. Следующее мнение по поводу того, что такое кабаир. Сказано, кабаир – это ширк, и то, что ведет к ширку. А сагаир – это все, что кроме ширка, из грехов людей тавхида, людей единобожия. Понятно это мнение, определение аль-кабаир? Понятно? Разберем его, иншаллаху та'аля. Те, которые предлагают это определение, они ссылаются на слова Аллаха Субхану Тааля в суре Ниса: «Инна Аллах ля ягфиру юшрика бихи, ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». Поистине Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи, и прощает то, что меньше этого кому пожелает. А также ссылаются на хадис пророка, алейхиссалату вассалям, в котором пророк, алейхиссалату вассалям, передает слова своего Господа: «Бна Адам, о сын Адама, лау атейтани би курабиль арди хатая, сумма лакитани ла тушрику би шейа, атейтука би курабиха магфира». О сын Адама, если ты придешь ко мне с землей, усеянной прегрешениями, но встретишь меня, не предавай мне ничего в сотоварищи, я приду к тебе или дам тебе землю, усеянную прощением. То есть только же прощение дам тебе. На эти два довода, также на некоторые другие ссылаются они, то есть сторонники этого мнения, на самом деле в доводах, которые они приводят, нет доказательств на правильность того, что они говорят. Что касается аята. Что касается аята, то аят, в нем, из него нельзя извлечь вывод, что ширк большой грех, а все остальное малый грех. Максимум, что указывает аят, это на разницу между ширком и другими грехами. Ширк не прощается ничем, кроме покаяния. Ничем, кроме тубы. Что касается грехов, которые меньше ширка, то это уже в воле Аллаха Субханаху Та'аля. Если захочет, простит, если захочет, не простит. Это указывает на то, что прегрешения не меньше ширка. Это правильно. Это есть истина. Если сторонники этого мнения, этого определения, это иметь в виду, тогда нет никаких споров. Это верно, совершенно верно, нет, не может быть никаких разногласий по этому поводу. Если же они считают, что всякий грех меньше ширка, это сагира, это малый грех, тогда это что? Батыль. Тогда это будет неправильно. Кто-то может сказать, внимательно, если и ширк искупается покаянием, и другие грехи искупаются покаянием. В чем же разница между ширком и другими грехами? Этот аят, эти слова в аятах, Аллах не прощает, когда им придут товарищи, не прощает все, что меньше этого кому пожелает. Это касается покаявшихся или непокаявшихся тоже. Или первая часть касается покаявшихся, вторая касается непокаявшихся. И какая разница между этим аятом в суре Ниса и аятом в суре Зумар? Скажи, о рабы мои, которые приступили против самих себя, не отчаивайтесь милости Аллаха. Поистине Аллах прощает все грехи. Поистине Он прощающий, милующий. Ответ на эти вопросы. Каждый из этих аятов, то есть аят суры Ниса и аят суры Зумар, посвящен разным группам людей. Что касается аята суры Ниса, «Инна Аллах ля ягфиру юшрика бихи, ва ягфиру ма дуна залика лиман яша», поистине Аллах не прощает, когда он придется товарищ, но прощает то, что меньше этого кому пожелает, то это касается непокаявшихся. Из двух частей. Из тех, кто совершает ширк, и из тех, кто совершает грехи меньше ширка. Непокаявшиеся в ширке, непокаявшиеся в других грехах, которые меньше ширка. Если не покаялись в большом ширке, совершив его, Аллах не прощает это. Человек умер, не покаявшись, Аллах не прощает это никогда. Если ты умер, взывая кому-то наряду с Аллахом, ты попадешь в ад навсегда. Потому что ты совершил то, чудовищнее чего нет. А если другие прегрешения совершил и не покаялся в них, тогда воля Аллах Субхану Тааля хочет простить тебя, хочет накажет на какое-то время, ведя в ад и очистив наказанием в аду, а потом ведет в рай, если человек единобожник. То есть касается и тех, и других этот аят, и тех, кто совершает ширк, и тех, кто совершает грехи меньше этого, а именно каких людей, которые не покаялись в том и в этом. Доказательство на то, что разница между ширком и другими в прощении. Хорошо? То есть Аллах Субхану Тааля, Он провел разницу между ширком и другими грехами в прощении. Это знание, которое в исламе является аксиомой, не требующей доказательств. Не требующий доказательств, что ширк, он прощается через покаяние. Только. Только через покаяние. Иначе ислам такого человека не будет действительным. Он будет неверным навсегда. Еще что доказывает то, что мы сказали, что речь идет именно о непокаявшихся. Смотрите, первое доказательство, то, что речь идет о непокаявшихся, то, что Аллах Субхану Тааля разделил в вопросе покаяния здесь, в этом аяте, в суре Ниса. Известно, что человек, если не покаялся в ширке, он останется что? Неверным навсегда, не вошел в ислам. Это всем понятно в исламе, никто не будет сомневаться в этом. Еще что указано, то, что речь идет именно о непокаявшихся здесь, потому что Аллах Субхану Тааля, там, где говорит о грехах меньше ширка, о прощении грехов меньше ширка, там добавляет упоминание своей воли. Говорит там, что кому пожелает. То есть оговорка есть, связанное с желанием Аллаха Субхану ва Тааля. Это значит, что речь идет о непокаявшихся именно, потому что Аллах Субхану говорит, если пожелаю. Что касается покаявшихся, то прощение для них, братья, оно общее. Хорошо? То есть там нет, не может быть никаких оговорок, если Аллах пожелает простить, не пожелает простить. Аллах Субхану ва Тааля прощает кающихся всех, если это искреннее покаяние. Это все указано на то, что в этом аяте суры Ниса речь идет именно о ком? О непокаявшихся. Что касается аята суры Зумар, «Инна Аллах йагфиру дзунуба джамиа», поистине Аллах прощает все грехи, то этот аят о покаявшихся. Потому что Аллах Субхану Тааля здесь говорит в общем, упоминает без каких-то оговорок, хорошо, и не говорит, какой грех, о каком грехе идет речь, не упоминает какой-то специальный грех, а говорит о всех грехах. Мы знаем с вами, и это тоже знание, которое является дарура, то есть знание как аксиома в исламе, что куфр не прощается. Что куфр не прощается. Это указывает на что? Раз Аллах Субхану Тааля в этом аяте говорит о всех грехах, не выделяет какие-то, хорошо, и никаких оговорок не делает, а куфр, мы знаем, никак не может прощаться, значит, речь идет о этих, о ком? О покаявшихся, о тех, которые покаялись. Каждый, кто кается, какой бы это ни был грех, даже если это ширк, если человек покаялся, ему прощается. Что касается другого хадиса, внимательно. Хадис, они ссылаются также на хадис. Давай свое определение. Какой хадис? «После надома, если встретишь ты меня с землей, усеянной грехами, встретишь меня, не предавая мне ничего сотоварища, то дам тебе равноценное прощение». Внимательно. Этот хадис тоже никак не указывает на то, что не относится к ширку или меньше ширка, что это значит малый грех. Не указывает на это хадис. Этот хадис указывает на что? На то, что если человек ничего не предавал Аллаху в сотоварищи, не совершал никакого ширка, никакого многобожия, то его грехи прощены, какими бы они ни были. Понятно? Здесь есть важный момент. Нужно обязательно знать, братья, о том, что есть связь между верой сердец и деяниями органов. Это вещи взаимосвязанные, неразрывные. Иман в сердце и амалюль джаварих. Деяния органов. Они связаны друг с другом. Если ты не понимаешь этого, что то, что в сердце связано с деяниями органов, если ты не понимаешь, что ты не поймешь, что имеет в виду здесь пророк, алейхиссалату вассалям, возникнет путаница у тебя. Знай, что это полное отрицание ширка, о котором сказано в этом хадисе. Сказано, что не предал мне ничего в сотоварище. Встретил меня, не предав мне ничего в сотоварище. Не совершив ширк вообще. Такое полное отсутствие ширка у человека. Разве оно может быть у того, кто упорствует в грехах? Никогда не может быть такого, что человек упорствует в грехах, совершает их, совершает упорно грехи, и при этом он ничего Аллаху не предается, товарищи. И не совершает никакого щерка. Не может быть такого. Не может быть, что человек, который постоянно совершает великие прегрешения, или совершает великие прегрешения, или постоянен в малых прегрешениях, что будет у него чистый таухид. Не может быть такого. Не будет у него чистого таухида. Так что он ничего не предает Аллаху, товарищи, не совершает совершенно щерк. Это абсурд. Величайший вздор. Говорит Нуркин, не обращая внимания на тех, кто пытается спорить, приводить какие-то умозрительные доводы. Такие люди, говорят, они ничего не понимают в деяниях сердца. Их сердца как камень. Или жестче. Они начинают тебе говорить, ну а что мешает этому? Ну логически. Ну не, да, совершал грехи, но при этом ничего не предался товарищ. Почему не может быть? Может быть. Начинают какие-то логические доводы приводить. Нуркин говорит, оставь это обманутое, очарованное сердце вместе с его спорами, вместе с его невежеством. И знай, что упорство в грехах обязательно приводит сердце к тому, что оно начинает бояться кого-то, кроме Аллаха. Или надеяться на кого-то, кроме Аллаха. Или любить кого-то, кроме Аллаха. Или смиряться, унижаться перед кем-то, кроме Аллаха. Или уповать на кого-то, кроме Аллаха. И через это человек погружается потом в моря ширка. Ширк – это безбрежное море. Человек погружается в эти моря. Судья тебе в этом – сам ты. Сам человек. Что ты сам видишь? Что видишь на самом себе, на своем примере? Если есть у тебя разум. Унижение прегрешения обязательно будет в сердце. И обязательно приведет к тому, что у тебя возникнет страх перед кем-то, кроме Аллаха. А это что? Это ширк. Обязательно возникнет любовь к кому-то, кроме Аллаха. Обращение за помощью, упование на помощь кого-то, кроме Аллаха. В сердце истиана белясбаб. В сердце обращение за помощью к причинам. Это приведет тоже к ширку. Повайно то, что причины, они, которые приведут тебя к цели. Это возникнет обязательно в сердце. Получится, что деяния такого человека будут и не ради Аллаха, лилля, и не с упованием на Аллаха, билля. А это есть суть ширка. Это есть суть ширка. Его деяния будут и не билля, не с упованием на Аллаха, и не лилля, не ради Аллаха. Да, у такого человека может быть таухид, таухид Абу Джахля. Или таухид идолопоклонников. Это какой таухид? Таухид Рубубия, таухид господства. Да, признает такой человек, нет создателя, кроме Аллаха. Но если бы этот таухид мог спасти человека, если бы только этот таухид, вера в то, что нет создателя, кроме Аллаха, мог спасти человека, тогда бы он спас идолопоклонников, потому что они верили, что нет создателя, кроме Аллаха. Все дело в таухиде улухия, в таухиде поклонения. Поклонение только Аллаху Субхану ва Тааля. Сердцем, состоянием, убеждением, органами. Это есть разница. Хорошо? Это есть разделение между мушриками, многобожниками, совершающими ширк, и муваххидами, единобожниками. То есть, тот, кто не предает ничего в сотоварищи Аллах Субхану ва Тааля, как сказано в хадисе, невозможно, чтобы он встретил Аллах Субхану ва Тааля с землей, усеянной грехами такими, которые он совершал упорно, постоянно, не каясь в них. Не каялся, совершал и совершал. Имея таухид совершенный, а таухид совершенный – это что? Предельная любовь к Аллаху. Таухид, единобожие – это что? Предельное единобожие. Совершенное единобожие – это что? Это предельная любовь к Аллаху. Это предельное подчинение Аллаху. Это смирение перед Аллахом, это страх перед Аллахом, это надежда на Всевышнего Господа. Вот что такое таухид. Имея все это, предельную любовь к Аллаху, предельную покорность Аллаху, предельное смирение, предельный страх, надежду на Аллах Субхану Тааля, может человек прийти с грехами, усеявшими землю, в которых он не каялся вообще, постоянно их совершал, и при этом имел чистый, чистейший, совершенный таухид, не предавая ничего Аллаху Субхану Тааля. Не может быть такого. Значит, в том Что они привели в качестве доводов? Нет для них довода. Хорошо, то есть неправильный критерий, что кебаир это ширк, кебира все остальное это малые грехи. Нет. И есть еще одно определение. Это определение соответствует тому, что сказали предшественники. Малые грехи это те грехи, для которых нет двух хаддов. Большие грехи те, которые связаны с одним из двух хаддов. Что такое два хадда? Хадд. Два хадда – это наказание либо в этом мире, либо в вечном мире. Всякий грех, за который установлено какое-то наказание шариатское в этом мире, хадд, как зина, или винопитие, или воровство, или обвинение целомудренных женщин, или мужчин в прелюбодеянии, это большой грех, большой кибира. Всякий грех, за который есть угроза наказания в вечном мире, как поедание имущества сироты, или питье из сосудов, сделанных из серебра или золота, или убийство человека, или нарушение доверенного и так далее, есть наказание для них, упомянутое наказание в вечном мире специальное для них, это тоже будет из кебаир. Хорошо, если есть один из хаддов, одно из наказаний, мирское или вечное, это будет кебаир. А другое будет что? Сагаир, малые грехи. И поэтому правдив Ибн Аббас, رضي الله تعالى عنهما который сказал هي الى السبع مئتي اقرب منها الى السبع число их, то есть больших грехов, ближе к семи сотням, нежели к семи. Это что касается данного вопроса. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.